Глава 37. «Америка!» — выдохнул ангел. «Да, Америка», — сказала Али. Это было на следующий день. Она по-прежнему не могла стоять. «Зачем похищать наших детей? Почему не взять их из ближайших поселений или с тропического острова, о котором никто не слышал?» «Из-за тебя, Александра!» Он начал называть ее этим именем. Похоже, скитания души Грегорио закончились. Возможно, сила притяжения увлекла ее в эту глубокую темницу, или она стала одинока, а может, еще надеялась защитить Али. Как бы то ни было, Али снова стала Александрой. «Ты бы пришла сюда, будь дети из Тимбукту или Катманду. Нет, существовал единственный способ выманить тебя из твоего маленького рая под солнцем. Похитить их и заманить меня под землю? Но ведь сработало. Теперь Али уже не сомневалась, кто он такой. Великий инквизитор, тигр в клетке и энциклопедист. В незапамятные времена, когда это место покрывала вода, он был древним моряком, а после того, как море пересохло, стал Иовом, отшельником, обманщик, распутник и благородный революционер. Кукловод, использующий души мертвых в качестве ниточек для управления своими куклами. Чудовище. «Наживка?» — спросила она. «Дети для тебя только наживка?» «И еще матки. Разумеется, созревшие или почти созревшие». Он был откровенен. «Или пища. Посмотрю, что из них выйдет. Через 1000 лет их далекие потомки могут кое-чего достичь. Или нет? Я уже ошибался. Видел проблески величия в ваших родственниках Хейдлах. Совершенствовал их на протяжении тысячелетий, уверенный, что они именно то, что мне нужно. А затем их огонь погас. Не спрашивай, почему. Плохая наследственность. Дефект нейронных связей. Неважно, почему, но они не подошли. А мы подходим». Али чувствует на себе его пристальный взгляд. «Время покажет». «А что случится, если мы не оправдаем надежд?» Он пожал плечами. «Тогда я переключусь на следующую юную красотку». Его голос подобен океану, спокойный и в то же время наполненный древними жестокими штормами. Ему известно то, что всегда интересовало Али, а она знает то, что нужно ему. В этом все дело. «Куда ты отправишься, когда будешь свободен?» — спросила она. «Все равно. Мне нужен лишь клочок земли, чтобы лежать под лучами солнца. Никакой роскоши. Подумай, у меня ничего не было, даже рубашки, как у Адама и Евы, как у брошенного в лесу младенца. Ты все время говоришь о бедности и своих скромных потребностях, а я вижу у тебя за спиной дворец, построенный для тебя рабами. Как примирить одно с другим?» Он обещал устроить ей экскурсию, когда Али снова сможет ходить, и откровенно рассказал, что сделал с ней. Это выходило за грань просто насилия. Он утратил контроль над собой. Его рассказ, такой яркий и отвратительный, вызывал благоговейный страх, делал его безумие варварским и одновременно священным. «Еще одна проверка», — решила Али. «Проверка и урок». Он предлагал ей учиться на своих страданиях и ждать еще больших страданий. «Империи приходят и уходят. Знаешь, сколько их я создал и опекал лишь за тем, чтобы стать свидетелем их падения? Раньше Египта и Вавилона. Задолго до них были мои сироты-хейдлы, гонимые, испуганные и невежественные. Они спустились под землю, и я дал им величие, а они погрузились во тьму. Потом сюда пришла Америка». «Нет», — поправила его Али, — «весь мир. Америка лишь внесла в нашествие свою лепту. Не вторжение. Это было бы слишком резко». Али старалась выбирать выражение, защищая свою страну. «Да, на нас обрушился весь мир. Но именно Америка принесла сюда яд, уничтоживший моих бедных, диких хейдлов». «Значит, это месть? Ты забрал детей, чтобы поквитаться?» «Думаешь, я не имею права? Ваша эпидемия уничтожила всех, стерла с лица земли все поколения и племена, даже память о них». «Не совсем. Оставшихся хватило для набега». «Где он прячет детей?» «Совершенно очевидно, что все его рассказы как-то связаны с ними. Он одинок, и ему, по крайней мере пока, доставляет удовольствие ее общество». «Мне нравится Америка», — сказал он, возвращая их разговор к началу. «Я люблю вашу воинственность, ваш энтузиазм, уверенность в себе, дух первооткрывателей. Возможно, в них мое спасение. Нужно лишь добавить немного разумного управления, хотя некоторые из ваших правителей довольно умны. Но ваши претензии на империю терпят крах. Я нужен вам не меньше, чем вы мне. Считаю это новым заветом, вторым пришествием Пакс Американо. А для меня это надежда на солнечный свет. Мы справимся, Александра». «Чего ты от нас ждешь?» Аля уже спрашивала вчера, и вопрос расстроил его. Она не отступала. «Пробурить дыру и впустить к тебе солнце? Осушить океан? Вырезать тебя из недр планеты? Кесарево сечение, достижение инженерии или чудо? Что сделает тебя свободным?» «Не знаю». «Что-то вроде невидимой ножовки для невидимых цепей», — усмехнулась она. «Насколько я понимаю, тут тебя ничего не держит». Он зачерпнул ладонью песок. Ее насмешка и собственное неведение бесило его. Именно поэтому Али продолжала настаивать. Несмотря на свои знания и память, именно этого он не знал. Его плен связан с неведением. Неведение и есть плен. «Ты хочешь найти способ выбраться отсюда», — сказала Али. «Сколько раз ты терпел неудачу?» «Нужно пытаться. Отпусти детей». Он улыбнулся ее наивности. Али приподнялась на локте и пальцем начертила на песке символ. Он увидел Алиф. Улыбка сползла с лица. «Сезам, откройся», — произнесла Али. «Если знаешь ответ, говори». Его голос звучал сурово. «Отпусти их. Это начало ответа». «А остальное?» Она указала на символ на песке. «Освободи меня!» «Не могу. Я не знаю ответа», — сказала Али. «Пока». Он не стал раздумывать, торговаться или угрожать. Не колебался. «Договорились». «Ты их отпустишь?» Али вглядывалась в его лицо, боясь обмана, но лицо оставалось невозмутимым. Ему можно было приписать любую эмоцию, любое намерение. Песок высыпался из ладони сквозь растопыренные пальцы. И только позже Али задумалась, набирал ли он песок, чтобы отпустить его в ответ на ее вопрос, который Али обязательно задаст ему в разговоре, им же спланированным. Он знал, чего хочет. Но так ли хорошо ему известны ее желания? Али чувствовал себя в паутине рядом с пауком. «Как зовут твою дочь?» — спросил он. — Что? — Мне нужно имя твоей дочери. Он уже спрашивал. В облике Айка. — Зачем? — От этого зависят жизни детей. Неужели он верит в магию слов? Сколько предрассудков у этого существа. Али не видела вреда в том, чтобы назвать имя. — Мэгги. Он отряхнул руки и встал. — Куда ты? — Освободить их. — Возьми меня с собой. — попросила Али. — Я хочу видеть, как ты их освобождаешь. — Ты можешь идти? — Отнеси меня. — Хорошо. Можешь смотреть, только издалека. Попробуешь подойти хотя бы на шаг или скажешь хоть слово, и дети могут погибнуть. Понимаешь? — Да. Он взял ее на руки. Температура его кожи была точно такой же, как у воздуха и песка. Если в нем вообще текла кровь, она была холодной, как у рептилий. Они покинули сад с ухоженным песком. Он преодолел не одну милю, поднимаясь и спускаясь по крутым тропкам, пробираясь по пронизывающим камень артериям. На самом краю скалы ловко прыгал с уступа на уступ. Под ними лежала разоренная земля, вся в трещинах и натеках кальцита. Дома из массивных каменных блоков стояли пустыми, потрескавшимися от землетрясений. Строители и хозяева этого обширного города давно умерли. Вдалеке сверкал золотом монастырь. Когда они подошли ближе, Али увидела, что от монастыря остались одни развалины. Стены покрывало не золото, а кристаллы перита. Ее нога задела кристаллы, и на коже остались царапины. Прекрасно издали, вблизи перит опасен. Ангел спустился в долину за монастырем. Углубление напоминало длинное, извилистое кладбище с вырытыми на склоне холма пещерами. Одни отверстия были открыты, другие завалены грудами камней. «Дети там?» — спросила она. «Терпение!» «Но ведь это кладбище, они мертвы?» «Давным-давно в этих пещерах медитировали монахи. Толку от них никакого. В конце концов, я закрыл заведение». Когда они вошли в эту долину мертвых, Али чуть не вырвала от смрада экскрементов и разлагающейся плоти. По склонам разбросаны черепа и кости, некоторые совсем свежие, с остатками кожи и волос. Али догадывалась, что среди них есть и останки людей. Все это напоминало логово льва, доисторического льва. «Боже милосердный!» — прошептала Али. «Что ты с ними сделал?» Он не стал оправдываться. «Услуга за услугу. За все нужно платить. Одни были величайшими охотниками или воинами своего времени, другие — мудрецами или пророками. Все пришли сразиться с тьмой. Я ждал их, священный Грааль. Я дал им цель. Они дали мне аппетит». Они спускались все ниже. Али начала различать стоны, доносящиеся из замурованных гробниц. Она подняла голову. Одни говорили с американским акцентом, в речи других слышались интонации языка хейдлов. «Новички», — объяснил он, — «раненые и умирающие, люди и хейдлы. Они много недель пробирались ко мне. Остатки знаменитого крестового похода ради спасения детей». «Ты заточил их в пещеры?» «Признаю, не самое комфортабельное жилье. Но им нужно где-то преклонить голову и созреть». В его словах Али уловила лучик надежды. «Потому что, если эти раненые солдаты не умерли, дети тоже могут быть живы». Она стала прислушиваться к тихим голосам. «А в которой пещере дети?» «Я не видел детей». Он сказал это бесстрастно, словно напоминал о чем-то забытом. «Ты говорил?» «Я обещал освободить их, а не показать». Он не останавливался. «Куда же мы идем?» «Ты должна верить. Хоть во что-то». Он поднялся по склону каменной перемычки и положил Али рядом с неровным отверстием. «Смотри отсюда, с безопасного расстояния. Ты должна лежать очень тихо, ни звука, что бы ты ни увидела». «На что смотреть?» «Ты хотела, чтобы я спас детей? Для этого мне нужно вытащить меч». «Какие дети? Какой меч? Она устала от его игры». «И запомни, ни слова, иначе детям конец».